Глава 17. Люциус доверил Ордель королевским гвардейцам, а сам, не тратя времени, поспешил обратно. Домиена он обнаружил рядом с разбитой каретой. Вокруг не было ни души. Лишь бродили, пощипывая травку, две лошади. Одна из них принадлежала темному, а вторая, видимо, невезучему разбойнику, труп которого лежал у дороги. «Где Ордель?» Сжав меч, рыкнул лорд Филлирейд, замечивший соперника. «Под защитой королевских гвардейцев», успокоил его светлый и, спешившись, поинтересовался. «Ты не ранен?» «А что?» Убирая меч в ножны, ухмыльнулся тот. «Беспокоишься, мамочка?» «Надеялся, что мне повезет?» Светлый отзеркалил его гримасу. «И судьба избавит меня от конкурента». «В работе?» Осматривая карету, мимоходом уточнил Филлирейд. «Или в спальне леди Бланш?» Лорд Артин сделал шаг и дернул мужчину за шиворот с такой силой, что темный покачнулся и едва не упал. «Убери от меня руки!» — рыкнул он. «Пока они у тебя есть!» «Не дыши огнем, рога вырастут!» Тонко улыбнулся светлый, но тут же посерьезнел. «Я догадываюсь, кто может стоять за нападением, поэтому и гнал сюда, чтобы подтвердить свою догадку». Он осторожно обошел карету и ногой отпихнул труп. Перевернул и, заглянув в лицо, задумчиво добавил: «Или опровергнуть ее». «Говори яснее», — потребовал Филлирейд. «Зеленый дым», — кивнул тот на легкую дымку, все еще поднимающуюся над проломом. «Такой яркий оттенок может быть только у дыхания леса. Старинный рецепт, который передается от поколения к поколению лишь у потомственных травников эльфийской крови». Демьен, понимающе, присвистнул. Люциус кивнул и закончил. «На тайном рынке он стоит баснословных денег». «Что за тайный рынок?» — спросил темный, рассматривая уши у других трупов. «Базар, который организовали на спорных территориях», — осматривая разбитое дно кареты, ответил тот. «Удивлен, что ты не знаешь о нем. Мне казалось, это известно всем. Работорговля, аукцион редких артефактов и опасных ядов. Вот что значит тайный рынок. Торговля там наказуема абсолютно во всех странах. Но власти закрывают глаза, потому что существование такого места выгодно всем. Погляди, мне кажется, или ударили темным заклинанием». «Эту зеленку можно лишь там найти», — присаживаясь рядом с лордом Артином, уточнил Демьен и кивнул. «Темная магия. Не вяжется что-то с эльфами. И уши у всех человеческие. Или разбойников наняли», — пожал плечами светлый. Поднялся и направился к кустам, откуда, как предполагал, ударили магией. «Торговать дыханием открыто строго запрещено. За ослушание полагался штраф размером в стоимость небольшого дома и отстранение от всех увеселений на год». Оглянулся и со смешком объяснил: «К сведению, для эльфов не существует наказания страшнее. Деньги важны, но даже они не помогут, если несколько месяцев не появляться в высшем свете. А тебе быстро забудут. А это значит, что тебя и вовсе не существует». «Хм», — скривился темный. «Выходит, что назначение послом у длинноухих сродни наказанию?» «Практически ссылкой», — согласился Люциус. Все это навевало мысли об эльфе, который уже не один год служил при дворе пьющих кровь. «Нимрес Динен», — озвучил его мысли Филлирейд. «Наверняка его уже вычеркнули из всех книг, называемых гостевыми», — предположил лорд Артин. «Для эльфа это унизительная пытка». «Что же Динен натворил, что его сослали сюда?» «Знаешь, а он мог выслужиться и напасть на леди Бланш. Это точно был он. Но сомнения оставались. «Слишком все сходится», — возразил Светлый. «Ардель работала над средством от эльфийской заразы, как вампиры прозвали Ипликарус, и нашла его. По пути во дворец ее пытаются не просто отравить, а поработить с помощью дорогущего дыхания, которое при неудаче сразу же приведет к эльфам». «Возможно, ты прав», — нехотя согласился Дамиен. «Но Нимрай смог посчитать так же, что все чересчур очевидно, мол, на эльфов снова наговаривают. И он явно зол на леди Бланш после случая с пропажей песта сладострастия. Ясно же, что нас пытались столкнуть лбами». «Вот именно», — поддакнул Люциус. «И это еще не все. Помните, вы поблагодарили меня за подарок, который я не делал?» «Полуэльфиечку», — улыбнулся тот и добавил. «Вам о серебряной вышивке тоже не стоит забывать. Догадываюсь, кто вас надоумил». «Не стоит об этом», — уязвленно стушевался Светлый. Он до сих пор не мог простить себе тот неприятный случай. Можно было списать ошибку на усталость после дороги и волнения перед встречей с королевой пьющих кровь. Но мужчина отдавал себе отчет, что из-за собственной невнимательности был на волосок от гибели. Но темный прав. Все ниточки ведут к эльфам, и поэтому... «Я собираюсь навестить лорда Динена. Не желаете ли присоединиться?» «С удовольствием», — хищно прищурился Дамиен.